Сегодня была суббота, завтра будет воскресенье, поэтому она ждала ответа Юнкон Джуна в понедельник. Если он согласится, то они зарегистрируют развод тем же утром. После того, как Юнкон Джун ушел, Цзянь Хуань Цин рухнула на диван и тихо заплакала. Юнхуа подошла и осторожно обняла ее. Она молчала. Она не сожалела о том, что только что произошло. Ее мама сама должна была принять решение, но Юнхуа решила сделать это за нее. Она очень хорошо знала, как сильно ее мать любила Юнкон Джуна. Она только что узнала о том, что ее муж изменяет ей с ее подругой, а затем он так быстро поднял тему развода. Для Цзянь Хуань Цин цепочка этих событий была душераздирающей. Мать и дочь оставались в объятиях друг друга в течение некоторого времени, прежде чем Цзянь Хуань Цин перестала плакать. Она посмотрела на Юнхуа красными глазами и спросила: «Хуа-хуа, когда ты узнала о чем?» «О Сяо Цуцзи и Сяо Руюе». Юнхуа горько улыбнулась. «Мама, он все время скрывал это от тебя. Ты могла не знать, но он приходил в школу раз в один или два дня под предлогом того, что проводил меня поесть, но каждый раз он брал с собой еще и этих двоих. В конце концов, я услышала их разговоры». Юнхуа поджала губы и посмотрела на Цзянь Хуань Цинь. «Мама, прости, что не сказала тебе. Я специально отправила тебя в дом Сяо Цуцзи, потому что боялась, что ты мне не поверишь. Глупая, почему я бы не поверила тебе?» Цзянь Хуань Цинь разразилась горьким смехом и слезами. Через некоторое время она глубоко вздохнула. «Хорошо, Хуа-хуа, мама всегда была слабой и плохо защищала тебя, из-за меня ты пережила так много страданий. Нет, ты совсем не слабая». Юнхуа пристально посмотрела на нее. «Если бы ты была слабой, как ты смогла бы найти в себе столько сил, чтобы заработать денег для Юнкон Джуна? Ты просто слишком сильно его любишь. Не говори так». Цзянь Хуань Цинь посмотрела на Юнхуа. «Даже если я разведусь с ним, он все равно твой папа. Ты не должна называть его по имени». Юнхуа поджала губы, но в конце концов кивнула. «Хорошо». Цзянь Хуань Цинь глубоко вздохнула. «Не беспокойся обо мне, даже если это будет только ради тебя, я снова встану на ноги. Так что, даже если я не получила образование, я уверена, что работа с частичной занятостью не требует высокого образования. Мама, в этом нет необходимости. Я думаю, что ты великолепно готовишь, поэтому я уверена, что ты сможешь заработать денег, открыв свой киоск», — взволнованно заговорила Юнхуа. «Кроме того, у нас скоро будут 500 000 и ежемесячные выплаты в размере 2 000. Цзянь Хуань Цинь немного колебалась. «Твой отец, примет ли он такие условия? 500 000 – это слишком много. Даже если сложить все деньги, отправленные мной, сумма была бы только пятизначной». «Мама», — Юнхуа уставилась на Цзянь Хуань Цинь, — «ты не можешь сравнивать деньги того времени с нынешним курсом. Более того, если бы не эти десятки тысяч долларов, он бы не смог начать свой бизнес и заработать то, что у него сейчас есть. 500 000 – это совсем немного». Цзянь Хуань Цинь все еще немного сомневалась. «Мама, давай перестанем думать об этом. Я голодна, так что давай поужинаем. Ты можешь приготовить яичную лапшу с помидорами на ужин? После того, как мы поедим, мы соберем все его вещи и заставим его убраться из дома, после того, как закончим все формальности. Будет хлопотно, если он оставит все здесь». Цзянь Хуань Цинь посмотрела на свою улыбающуюся дочь, и у нее на сердце стало легче. Может быть, ей действительно стоит измениться. Даже если это ради ее дочери, она не может остаться такой же, как в прошлом. Глава 50. Спасти будущее. В воскресенье Юнхуа проснулась в 5 с небольшим, как обычно. Она уже закончила запоминать фразы с 1 по 3 год обучения, поэтому начала запоминать тексты из учебников. Когда она проснулась, ее мать все еще спала. Они должны были собирать вещи Юнкон Джуна вместе, поэтому Юнхуа собрала лишь совсем немного, прежде чем Цзянь Хуань Цинь отправила ее обратно в комнату. Юнхуа тихо вышла из дома и не побеспокоила Цзянь Хуань Цинь. Цзянь Хуань Цинь была измотана произошедшими событиями. Юнхуа для утренней пробежки решила отправиться в ближайший парк вместо школы. Там было много пожилых людей, делающих утреннюю зарядку. Юнхуа бежала по дорожке, которая окружала озеро в парке, одновременно запоминая отрывки из текста. Недостаточно просто запомнить фразы из текста, важно понять их смысл в предложении и то, как использовать эти же фразы в других предложениях. В парке было большое озеро, а на нем бамбуковый мост. В настоящее время забота о парке была минимальной, поэтому мост был в плохом состоянии. Как раз когда Юнхуа приближалась к мосту, она услышала крики. Кто-то звал на помощь. Она остановилась и огляделась, но никого не было. Это было только ее воображение. Как раз, когда она собиралась продолжить пробежку, она увидела, как кто-то барахтается в воде под мостом. Этот кто-то тонул. Юнхуа была в шоке и, поняв, что добираться до моста по суше было слишком долго, стиснула зубы, сняла обувь и прыгнула в озеро. Гораздо быстрее было бы, если бы она доплыла вплавь. Был сентябрь, начало осени. Несмотря на то, что сейчас был период индийского лета, так рано утром озеро было все еще очень холодным. Юнхуа вздрогнула в холодной воде. Ощущение погружения в холодную воду после активной пробежки было незабываемым. Юнхуа слегка потянулась в воде и быстро поплыла к мосту. К тому времени, как она добралась, тонущая девушка уже была бездыханна. Юнхуа схватила ее, но девушка уже была на грани жизни и смерти и потеряла способность трезво мыслить. Все, что она могла сделать, это действовать на основе своих инстинктов самосохранения. Она толкнула Юнхуа вниз, пытаясь высунуть голову из воды. Из-за этого много людей погибло в руках тех тонущих людей, которых они пытались спасти. Несмотря на то, что Юнхуа была готова к такому, она все равно хлебнула немного воды. Именно поэтому, говорят, что бессознательному человеку будет намного легче спастись, чем тому, кто все еще борется. Юнхуа вытащила девушку на сушу. Девушка долго откашливалась водой, ее грудь быстро вздымалась. Юнхуа тоже задыхалась. Спасибо, девушка наконец перевела дыхание и хриплым голосом поблагодарила Юнхуа. Юнхуа покачала головой. Нет проблем, но что ты делала на старом деревянном мосту так рано утром? Юнхуа не стала озвучивать свое предположение, что девушка хотела совершить самоубийство. Девушка подняла голову, чтобы взглянуть на Юнхуа и сказала на грани истерики. Я потеряла подарок моего отца. Когда Юнхуа увидела лицо девушки, она застыла. Шэньшэнь, эта девушка, Шэньшэнь, о, боже, в будущем она станет всемирно известной кинозвездой, но то, что вызывало у ее поклонников огромное сожаление, было то, что в 26 лет она покончила с собой в ту ночь, когда выиграла награду за лучшую женскую роль. Она всегда была в депрессии, но жила гламурной жизнью, так что ее поклонники могли видеть только ее счастливую сторону жизни, а не бесконечную мысленную и эмоциональную изматывающую борьбу. Глава 51. Герой или преступник. Возможно, именно из-за необычного внимания к своей персоне, Шэньшэнь чувствовала себя немного неловко. «Почему? Почему ты так смотришь на меня?» – спросила Шэньшэнь. Юнхуа быстро пришла в себя. Смутившись, она сконфуженно объяснила. «Я думаю, что ты красивая». Шэньшэнь покраснела. У нее было круглое лицо и пухлые щеки, которые придавали ей миловидности. Ее кожа была белой и мягкой, поэтому многие хвалили ее внешность. «Я, Шэньшэнь», — сказала она, — «мне 16 лет». Юнхуа улыбнулась. «Я Юнхуа, 13 лет. Тем не менее, ты действительно не выглядишь на 16 лет». Шэньшэнь беспомощно улыбнулась. «Да, мое лицо выглядит по-детски. Кто это сказал? Ты очень милая и нежная». Юнхуа улыбнулась и продолжила. «Ах да, что ты искала? Подарок твоего отца, Шэньшэнь снова замолчала. «Я вышла прогуляться, потому что чувствовала себя разбита, но случайно уронила в озеро ожерелье, которое мой папа дал мне». «Значит, ты не случайно упала, а прыгнула сама?» Юнхуа поджала губы. Шэньшэнь прикусила губу и кивнула. Юнхуа нахмурилась. «Ты ненароком не пыталась покончить жизнь самоубийством, а?» Паника появилась в глазах Шэньшэнь, но она быстро покачала головой. «Нет, я просто». «Тогда хорошо», — с облегчением выдохнула Юнхуа. «Но ожерелье будет трудно найти. Вода в озере кажется чистой, но оно очень глубокое. Также на дне есть грязные растения, так что если оно запутается в них, надежды найти его уже не будет. Прискорбно, что ты потеряла подарок своего отца. Я уверена, что твой отец не хотел бы видеть, что ты потеряешь свою жизнь в его поисках. Кроме того, тебе нужно присматривать за своей матерью, чтобы она сказала, если бы с тобой что-то случилось». Шэньшэнь медленно кивнула и замолчала. Юнхуа собиралась продолжить, но нахмурилась. Это было неправильно. В ее прошлой жизни вся информация о прошлом Шэнь Шиэйн была доступна публике. Все от ее рождения в деревне до ее личных качеств стало частью ее успеха. Но больше всего выделялось то, что ее отец был героем. Точно, отец Шэнь Шиэйн был героем. В то время Юнхуа была в депрессии с тех пор, как сломала ногу и перестала увлекаться жизнью звезд. Тем не менее, Шэнь Шиэйн была слишком популярна, и новости о ней появлялись повсюду, в какой бы браузер она ни зашла. Следовательно, Юнхуа знала, что отец Шэнь Шиэйн был героем и что он умер на своем посту в день 25-летия Шэнь Шиэйн. Тогда она была на премьере фильма и потеряла сознание, услышав эту новость. После этого она ушла из шоу-бизнеса на добрые полгода. Это было все, что знала Юнхуа, но этого было достаточно, чтобы возникла проблема. Отец Шэнь Шиэйн умер только тогда, когда ей было 25 лет, но не сейчас. Тогда, это Шэнь Шиэйн, не будущая королева кино Шэнь Шиэйн, невозможно. Пухлое детское лицо Шэнь Шиэйн было уникальным в индустрии развлечения и явно отличалось от знаменитого V-образного лица. 16-летняя Шэнь Шиэйн и Шэнь Шиэйн в 20-25 лет были одинаковыми, за исключением различия в стиле одежды. Это круглое лицо, которое, как утверждали многие режиссеры, привело к тому, что она не могла сыграть главную роль. Так почему в этот раз ее отец умер так рано? Ничего, что я поинтересуюсь, как твой отец, как он скончался. Это произошло из-за его работы? Юнхуа не смогла удержаться от вопроса. Лицо Шэнь Шиэйн мгновенно побледнело. Она плотно сжала губы и отказалась говорить. Я сожалею о твоей потере. Даже так, твой отец, герой, даже если он пожертвовал собой, все будут помнить его благородный поступок. Он не герой, он преступник, нечестивый преступник. Шэнь Шиэйн внезапно дала волю эмоциям. Она закричала и убежала. Юнхуа просто зависла. Глава 52. Мать и дочь словно белые лотосы. Юнхуа вернулась домой вся промокшая. По дороге домой Юнхуа ломала голову в поисках объяснения тому, что произошло. Отец Шэнь Шиэйн из героя превратился в преступника и умер на 9 лет раньше. Может ли это быть эффектом бабочки, вызванным ее перерождением? Если это действительно так, Юнхуа практически снова впала в депрессию. Она вернулась домой подавленная и увидела, что Цзянь Хуань Цин в гостиной упаковывает вещи, собирая все, что принадлежит Юн Кон Джуну, например, его пепельницу и любимую подставку для газет. Цзянь Хуань Цин была удивлена, увидев Юнхуа в таком плачевном состоянии, и бросилась на нее с расспросами. «Хуа-хуа, что случилось? Что случилось? Мама, ничего такого не произошло, не беспокойся об этом. Я бегала в парке Цзянси и спасла тонущую девушку», — сказала Юнхуа. Цзянь Хуань Цин все еще волновалась. «Правда, но хуа-хуа, это и впрямь опасно. Ты знаешь, когда тонущий человек находится на грани смерти, его сила намного выше, чем обычно. В таком возрасте, как ты могла его спасти? Что если бы ты тоже утонула? Мама, тот человек был маленькой девочкой, ничего страшного, правда. На самом деле тогда никого поблизости не было, так что, если бы я не прыгнула, я бы стала свидетелем того, как утонула та девушка. Я пойду приму душ, помоги мне приготовить имбирный суп, мне немного холодно». Окончив свою речь, Юнхуа убежала, боясь, что Цзянь Хуань Цин начнет на нее ворчать. Юнхуа бросила попытки понять Шэнь Шиэйн. Она пришла к выводу, что у каждого есть своя голова, даже если ее перерождение привело к некоторым изменениям. Отец Шэнь Шиэйн не превратился бы в преступника, если бы его сердце было добрым. Следовательно, хотя Юнхуа жалела Шэнь Шиэйн, она не считала, что она ответственна за это. Поев, Юнхуа села за выполнение домашней работы. Школа выдала много учебников, поэтому она собиралась извлечь из этого максимум пользы. Когда вошла во вкус, Юнхуа стала работать очень эффективно. Она хотела сделать всю домашнюю работу утром и посвятить оставшийся день написанию своей новеллы. Около 11 она все закончила. Юнхуа потянулась и начала собираться, когда зазвенел дверной звонок. Когда она подошла, ее мать уже открыла дверь. За дверью стояли Сяо Цзи и Сяо Юэ. Выражение лица Цзянь Хуань Цин сразу изменилось. «Что вы здесь делаете?» Она практически закрыла дверь, но Сяо Цзи уже зашла в дом. Ее лицо было полно боли и мучительной тоски. «Цинь-цинь, дай мне немного времени, давай поговорим об этом, пожалуйста». «О чем тут говорить?» У Цзянь Хуань Цин было грозное выражение лица. Глаза Сяо Цзи были едва красноватыми, а ее лицо было томным. «Я не могла заснуть прошлой ночью. «Цынь-цынь, я не хотел разрушать твою семью, я действительно не, но ты уже это сделала». Цзянь Хуань-цынь поджала губы и посмотрела на Сяо Юэ. «Неудивительно, что он смотрит свысока на мою Хуа-Хуа и продолжает восхвалять Юэ-Юэ». Юн Хуа была тронута, конечно же, она все еще была самой важной для своей матери. Ся Цуцзи вытерла слезы, продолжив: «Цынь-цынь, у меня не было выбора. Ты знаешь, что я изо всех сил боролась с собой. Каждый раз, когда я смотрела на тебя, мне было так стыдно, что лучше было бы умереть. Когда Кон Бжун напился, я даже не представляла, что все выйдет таким образом. Я никогда не думала о том, чтобы отнять у тебя Кон Бжуна. Я думала, что я смогу просто притвориться, что ничего не произошло той ночью. Но кто знал? Кто знал, что я забеременею? Я не смогла согласиться на аборт». Глава 53. Наглость – лучшие качества. Ся Цуцзи выглядела очень жалко. Тем не менее, это была просто ее актерская игра, которая была естественной для таких женщин, как она сама. Сначала Цзянь Хуань Цинь разозлилась, но вскоре не знала, что сказать. Юн Хуа подошла к ним. «Тетя Ся, Ру Юэ, вы пришли?» Юн Хуа улыбнулась. «Тетя Ся, вы имели в виду, что крутили роман с моим отцом из-за обстоятельств и никогда не хотели быть его любовницей, верно?» Слово «любовница» было слишком резким, выражение лица Ся Цуцзи сразу стало неприглядным. «Хуа-хуа, ты не можешь понять мира взрослых, что я не могу понять?» Юн Хуа улыбнулась. «Разве это не простой вопрос о том, что вы украли моего отца?» Лицо Ся Цуцзи потемнело. Ся Ру Юэ быстро подошла и взяла Юн Хуа за руку. «Хуа-хуа, не сердись, Юэ-Юэ. Когда ты узнала, что мой папа еще и твой отец?» Юн Хуа переключила свое внимание на Ся Ру Юэ. «Ты, должно быть, знала об этом в течение долгого времени». Ся Ру Юэ опустила голову от стыда. «Это правда, что я узнала это давно. Но, Хуа-хуа, ты должна верить мне и моей маме. Мы действительно никогда не хотели украсть у тебя отца, хотя я всегда хотела иметь папу, но мама всегда строго говорила мне, что нельзя приближаться к твоему папе». Юн Хуа улыбнулась. «Должна ли я поблагодарить тебя за это, Хуа-хуа?» Переходя в атаку, Юн Хуа сказала: «Тетя Ся, ты привела Юэ-Юэ сюда, чтобы просто извиниться? Если это так, то если вы, ребята, закончили, то можете уходить, мы не примем ваших извинений». Ся Цуцзи посмотрела на Цзянь Хуань Цинь с лицом, полным горя. «Цинь-цинь, я знаю, что ты не сможешь простить меня, но я правда стыжусь того, что произошло. Я много раз обращалась к Кон Бжуну, прося его не искать меня. Пожалуйста, поверь мне, за все эти годы я всегда относилась к Кон Бжуну не более, чем к другу». Цзянь Хуань Цинь была плоха в спорах и не знала, что на это ответить. Юн Хуа беспомощно вздохнула и посмотрела на Ся Цуцзи. «Тетя Ся, вы имели в виду, что не хотите, чтобы мои родители разводились, когда сказали, что не хотите разрушать мою семью? Правильно, тогда все просто. Найдите моего отца и скажите ему, что у вас нет к нему чувств и вы не хотите выходить за него замуж. После этого вы можете взять Ся Ру Юэ и уехать куда-нибудь, где он вас не найдет. Разве это не простое решение?» Ся Цуцзи застыла. Юн Хуа хмыкнула. «Тетя Ся, вы говорите, что не хотите разрушать мою семью, но не можете жить вдали от моей семьи. Разве вы сами себе не противоречите?» Выражение лица Ся Цуцзи еще более потемнело. Юн Хуа засмеялась. «Как насчет этого? Я сейчас позову моего отца и вы самолично ему это скажете. Мама, все совершают ошибки. Пока тетя Ся сможет держать вдали от нас Ся Ру Юэ, наша семья будет счастлива вместе, и тебе не придется разводиться с отцом. Разве это не здорово?» Цзянь Хуань Цинь была немного растеряна и не совсем поняла то, что имела в виду Юн Хуа, но она не собиралась ее останавливать. С другой стороны, Ся Цуцзи выглядела так, словно сейчас взорвется. Она пришла, чтобы извиниться, стремясь смягчить Цзянь Хуань Цинь или, возможно, даже заставить ее забыть обо всем этом. Она не хотела быть известной как любовница. Более того, она не хотела, чтобы ее дочь называли внебрачным ребенком. «Мама, ты все еще хочешь развестись с отцом, но я этого не хочу. Не забывай, что я помолвлена с семьей Ци. Если ты разведешься с отцом, как я смогу выйти замуж за старшеклассника Ци?» Юн Хуа нарочно говорила недовольным тоном. Глава 54. «Вы сами ищете себе неприятности. Эта пара белых лотосов, мать и дочь, были здесь, чтобы попросить прощения. В этом мире существуют бесстыдные люди, которые будут причинять вам боль, а затем заставит простить их. Когда вы отказываетесь простить их, они заставят вас думать, что вы ошибаетесь. Мать и дочь Ся входили в такой тип людей. Они осмеливаются приходить и плакаться, чтобы попросить прощения, после того, как украли мужа Цзянь Хуаньцинь. Их слезливый и жалкий вид заставлял их казаться настоящими пострадавшими. Конечно, их тон изменился, когда Юнхуа подняла вопрос об аннулировании развода и помолвки с семьей Ци. «Цинь-цинь, я знаю, что ты ни за что не простишь меня, и я не настолько бесстыдна, чтобы просить у тебя прощения. Я здесь, чтобы сказать тебе, что я правда не планировала этого, у меня просто не было другого выбора». Ся Цуцзи вытерла слезы и схватилась за Ру Юэ. «Цинь-цинь, я знаю, что у тебя плохое настроение и ты не хочешь слушать меня. Я уйду с Юэ-Юэ. Все это неважно, я повинна в том, что тебе больно. Цинь-цинь, ударь меня или отругай, тогда, по крайней мере, я чувствовала бы себя немного лучше, но ты слишком добрая для этого, я буду места себе не находить». «Тетя Ся», Юнхуа прервала эмоциональный монолог Ся Цуцзи. Ся Цуцзи посмотрела на Юнхуа. Юнхуа подошла и улыбнулась ей. «Тетя Ся, можете наклониться, я слишком низкая». Ся Цуцзи не понимала, что происходит, но она тепло посмотрела на Юнхуа и наклонилась. «Хуа-хуа, у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать мне? Мне очень жаль, тетя никогда не хотела разрушать твою семью, и тем более никогда не хотела красть твоего отца». Шлеп, шлеп, шлеп. Юнхуа молниеносно и грубо дала три пощечины Ся Цуцзи. Она ударила с такой силой, что ее рука онемела. Что касается Ся Цуцзи, которая наклонилась и подалась головой вперед, то она словно ожидала, чтобы ее ударили. Ся Цуцзи отступила на несколько шагов назад, держась за лицо, глядя на Юнхуа с неверием. Однако Ся Ру Юэ, стоявшая сбоку, впала в бешенство. «Юнхуа, что ты делаешь? Как ты могла ударить мою маму? Ты сумасшедшая!» Юнхуа только расплылась в улыбке и подмигнула Ся Цуцзи. «Тетя Ся, разве не ты сама сказала, если бы мы ругали и били вас, вы бы, по крайней мере, почувствовали себя немного спокойнее? Чтобы помочь вам почувствовать себя лучше, я, конечно же, последовала вашим советам. Ах, тетя Ся, вы действительно толстокожая, моя рука все еще болит». Увидев эту сцену, Цзянь Хуаньцинь была точно так же повергнута в шок, однако признала, что ей действительно стало намного лучше. Но в то же время она чувствовала себя ответственной за то, что была настолько слаба, что ее дочери пришлось бороться за нее. Она не могла остаться такой же, как раньше, она должна защитить свою дочь. В этот момент дверь открылась с громким хлопком и в дом влетел потный Юнкон Джун. Судя по его растрепанному виду, он несся сюда на всех парах. В тот момент, когда он зашел, Ся Ру Юэ заплакала, словно ее обидели. «Дядя Юн, Юнхуа сошла с ума, она дала пощечину моей маме. Посмотрите, ее лицо опухло. Скорее взгляните, будет ли с ней все хорошо». В тот момент, когда он услышал, что Ся Цуцзи ударили, Юнкон Джун посмотрел на Юнхуа взглядом, который напугает детей до слез. Однако Юнхуа невинно сказала: «Это тетя Ся попросила меня ее ударить». Юнкон Джун поспешил к Ся Цуцзи, пытаясь убрать ее руку, чтобы осмотреть ее лицо. Глаза Ся Цуцзи были красными от слез, но она заставила себя улыбнуться и сказала Юнкон Джуну: «Все в порядке, Кон Джун, не вини в этом Хуа-Хуа, я знаю, что она вся на эмоциях. Если ударив меня пару раз, она станет счастливой, тогда все в порядке, мне совсем не больно, не больно вообще. Твое лицо уже начинает опухать, а ты говоришь, что тебе не больно». Юнкон Джун стиснул зубы от гнева. Он повернулся и уставился на Юнхуа. Цзянь Хуаньцинь оттащила Юнхуа и спрятала ее за собой, подняла голову и впилась взглядом в Юнкон Джуна. «Что ты делаешь? Предупреждаю, только посмей тронуть мою Юнхуа». Глава 55. Достоинство проститутки. Юнкон Джун посмотрел на Цзянь Хуаньцинь полными ярости глазами. «Действуй, даже если мы разведемся, я все еще ее отец, и ее воспитание – это моя забота». Разумеется, Цзянь Хуаньцинь не собиралась действовать. Юнхуа высунула голову и крикнула Юнкон Джуну: «Конечно, ты можешь воспитывать меня, я поговорила с мамой, вы не должны разводиться. Если вы разведетесь, разве моя помолвка с семьей Ци не будет потрачена впустую? Вы не можете развестись. Мама, не разводись с папой». Цзянь Хуаньцинь поджала губы, взглянула на Юнхуа, но промолчала. Тем не менее, ход мысли Юн Конджуна мгновенно сменился. Он посмотрел на Цзянь Хуаньцинь. «Конечно, ты можешь мешать мне воспитывать ее, поскольку мы разводимся, и она теперь останется с тобой. Даже если у нее нет манер, теперь это только твоя проблема. Она не имеет ко мне никакого отношения». «Нет, папа, я осознала, что мы с мамой были неправы, мы больше ничего не хотим, вы не должны разводиться, определенно нет. Я хочу обручиться с Ци Сэмпэем». Юн Хуа сделала вид, что сожалеет о своем решении. Юн Конджун сгорбился. «Разве не вы вчера вынуждали меня дать ответ? Вот ваш ответ. Я согласен, давайте разведемся. Мы обговорим все детали завтра утром. Я не хочу такую жену и дочь, как вы двое». Закончив, Юн Конджун положил одну руку на талию Сяо Цзиши, а другой обнял Сяо Руюэ. Строгий и гневный тон мгновенно превратился в мягкий и заботливый. «Сяо Цзиши, Юэ Юэ, поехали. Завтра я начну оформлять развод, и сразу после этого мы сможем стать одной семьей. В будущем никто не будет осуждать вас двоих». Сяо Цзиши молча смотрела на него своими красными глазами, пока по ее щекам катились слезы. Сяо Руюэ также была очень взволнована, глядя на Юн Конджуна с уважением и благодарностью, даруя Юн Конджуну огромное чувство удовлетворения. После того, как они ушли, Юн Хуа усадила Цзянь Хуаньцинь на диван. «Мама, ты все еще грустишь?» Цзянь Хуаньцинь глубоко вздохнула и выдавила из себя только горький смех. «Немного, в конце концов, прошло столько лет. Хуа-хуа, ты говорила о помолвке с семьей Ци, ты, мама, не волнуйся об этом. Я никогда не жаждала этой помолвки. Я совершенно не подхожу семье Ци, в обыкновенных семьях уже так много конфликтов и разногласий, разве не будет только хуже в такой большой семье, как семья Ци?» Юн Хуа взяла Цзянь Хуаньцинь за руку и улыбнулась. «Мама, ты знаешь, почему сейчас папа так настаивал на разводе?» Цзянь Хуаньцинь нахмурилась. «Разве это не потому, что я узнала, что происходит?» «Да, но есть и другая причина. Это помолвка с семьей Ци. В его глазах я даже не в состоянии быть их прислугой, но Сяо Руюэ – другое дело. Он надеется, что семья Ци полюбит Сяо Руюэ и согласится брак. Если это произойдет, его компания получит огромную выгоду от связи в семье Ци». Цзянь Хуаньцинь поджала губы. «Неудивительно, что он все же согласился, несмотря на то, что ты запросила столько денег. Именно так. Поэтому, мама, тебе не стоит беспокоиться. Продолжай настаивать на разводе завтра и позаботься о том, чтобы все условия были задокументированы, чтобы он не мог отказаться от своих слов». «Хорошо». Устранив эту проблему, Юн Хуа наконец вздохнула с облегчением. Вернувшись обратно в кабинет, она наконец-то смогла воспользоваться компьютером, не беспокоясь о том, что ее может отругать Юн Конджун. Она открыла компьютер и зашла в свой аккаунт Куку, который использовала для подписания контракта. «Ах!» – звучала цепочка уведомлений, кто-то отправил ей запрос в друзья. Нажав на значок уведомления, она увидела, что пользователь Танг-Танг отправил ей запрос в друзья вместе с сообщением. «Я Сахар, редактор из книги «Пингвина», и я хотела бы поздравить вас с вашей работой, отвечающей требованиям для заключения контракта». Затем пришло второе сообщение. «Дорогая возрожденная живопись, я ваш редактор Сахар. Вы здесь?» Затем и третье. «Дорогая возрожденная живопись, ваша работа великолепна, я редактор Сахар, прошу одобрения». Глава 56. «Милая редактор Сахар». Изначально редактор писала официально, но в итоге, не выдержав, начала писать неофициально. Мысли редактора Сахар были понятны всем. В 2006 году веб-новеллы были еще относительно неизвестны, поэтому их авторов было немного. Конечно, еще были некачественные работы. 10 лет спустя все было совсем не так. Редакторы получали сотни и даже тысячи черновиков от бесчисленных новичков. Редакторы должны были прочитать проекты и составить список рекомендаций, поэтому зачастую им не хватало времени для общения с авторами, и было еще менее вероятно, что они будут гоняться за автором, чтобы заключить с ним контракт. А в настоящее время редакторы читали всего несколько черновиков в день, и то большинство из них были написаны забавы ради. Было слишком мало произведений высокого качества, таких как «Шокирующие сны в запретном дворце Юн Хуа». Следовательно, неудивительно, что редактор была встревожена. Юн Хуа приняла запрос в друзья и зашла в свой аккаунт. Когда сайт загрузился, она увидела его усыпанным уведомлениями. На первой строке было уведомление о том, что ее работу одобрили, а все остальное было сообщениями от Сахар. «Уважаемая возрожденная живопись, ваша работа великолепна, я ваш редактор, Сахар, добавьте меня в друзья в Куку. Мой ИТ 1 234 567. Возрожденная живопись, я добавила вас в друзья, пожалуйста, примите запрос, и мы обсудим вашу работу. Дорогая возрожденная живопись, не могли бы вы добавить меня? Ваша работа превосходна, вы должны заключить договор с нашим сайтом. Я обещаю сделать все возможное, чтобы опубликовать вашу работу. Уважаемая возрожденная живопись, вы оставили неправильный этот куку, я отправила вам много запросов в друзья, но ответа не последовало. Уважаемая возрожденная живопись, ваш номер телефона проходит через. Увидев цепочку уведомлений, Юнхуа чувствовала небольшую неловкость. Она выложила свой черновик и занялась другими делами, поэтому у нее совсем не было времени выходить в интернет. Было бы странно, если бы редактору Сахар удалось с ней связаться. Тем не менее, Юнхуа была тронута. Было очевидно, что редактору действительно понравилась ее работа, поскольку она изо всех сил старалась с ней связаться, опасаясь, что она не заключит контракт с книгами Пингвина. Юнхуа как раз собиралась посмотреть информацию о своей новелле, чтобы проверить количество просмотров и отзывы, когда зажегся один в профиль в ее куку. Картинка на профиле представляла собой большой радужный леденец. Это была редактор Сахар. Юнхуа нажала на значок и увидела, что Сахар уже отправила кучу сообщений. «Возрожденная живопись, ты наконец-то добавила меня. Я так взволнована. Возрожденная живопись, твоя работа просто восхитительна. Я впервые читаю новеллу о перерождении во времена династии Цин. Сюжет также умело написан. Развитие сюжетной линии протекает в идеальном темпе, и после каждой главы меня охватывает волнение. Ты размещала свою работу на других сайтах, ты не подписывала контракт с другими сайтами, верно? Приходи подписать контракт с нашим сайтом, я найду главного редактора и буду бороться за лучшие условия и рекомендации для тебя. Возрожденная живопись, почему ты ничего не отвечаешь?» Юнхуа беспомощно улыбнулась. Она не молчала, у нее просто не было шанса успеть сказать хоть что-то. «Возрожденная живопись, привет, Сахар, я владею всеми авторскими правами и не размещала работы на других сайтах. Есть ли образец контракта? Я хотела бы сначала взглянуть на него. Сахар, да, я отправлю его на твой электронный адрес. Возрожденная живопись, условия можно обсудить, но ты должна предоставить нам все права. Возрожденная живопись, хорошо, я напишу тебе снова, когда просмотрю контракт. Глава 57, подпиши. Ситуация в отношении веб-новелл в 2006 году была крайне ущербной по отношению с ситуацией 10 лет спустя. То же самое касается контрактов, которые были намного более неоднозначными по сравнению с контрактами будущего. Если через 10 лет подписать контракт, то сайт будет запрашивать эксклюзивные права не только на цифровое издание, но также на печатную версию, как в упрощенном, так и в традиционном китайском, игры, аниме, фильмы и даже телесериалы. На данный момент существовало всего ничего людей, верящих, что новеллы могут быть изданы в типографии, и еще меньше, которые могли бы представить себе, что они получат читателей со всего мира. Сахар сказала, что им нужны эксклюзивные права только на онлайн-публикацию. Это означает, что авторские права на все остальное будут принадлежать ей. Это была отличная новость. Всего через несколько лет борьба за интеллектуальную собственность станет чрезвычайно жаркой. К тому времени права на каждую форму публикаций, особенно на фильмы и аниме, будут стоить миллионы. Однако в настоящее время считается, что эти новеллы никогда не будут экранизированы. Таким образом, сейчас эти права почти ничего не стоят. Через 10 лет будет много новелл, адаптированных в фильмы. Однако, поскольку права на эти фильмы были распроданы очень давно, цены на эти права варьировались от 20 000 до 50 000, несмотря на успех. По сравнению с будущими ценами, которые варьировались от миллионов до десятков миллионов, эти жалкие 50 тысяч долларов даже не стоило упоминать. Также существовал очень популярный драматический сериал, который помог Шэнь Шиэйн достичь небывалого успеха в своей карьере, хотя права на публикацию были проданы всего за 200 тысяч. Издательство, купившее права, совершило масштабное наступление в мире книг. Было множество примеров похожих случаев, поэтому Юнхуа решила, что она будет держать у себя другие авторские права. Даже если бы она продала права на публикацию в печатном виде, Она собиралась просить оплату в виде отчисления, а не единовременной выплаты. Что касается прав на фильмы, аниме и игры, то спешки не было вообще. Потребуется, по крайней мере, несколько лет, прежде чем интернет станет более развитым и зрелым, чтобы веб-новеллы имели возможность превратиться в фильмы, аниме и игры. Самое главное, это означает, что цена также будет расти. Юнхуа не позволит себя обмануть ни на $1. Прочитав договор, Юнхуа сказала Сахар, что у книг Пингвина могут быть эксклюзивные права на онлайн-публикации, но права на печать, фильмы, аниме и игры останутся в ее руках. Она не возражала позволить книгам Пингвина работать над другими формами новеллы, но она сама решала, кому и когда продавать оставшиеся права. Конечно, книги Пингвина взимают еще и 10% комиссию. Сахар. Возрожденная живопись. Безусловно, я уверена, что это правильно. Я немедленно заставлю своих коллег изменить контракт и доложить главному редактору. Я обязательно напишу тебе в течение 2 часов. Возрожденная живопись. Хорошо. После этого Сахар приступила к работе, а Юнхуа продолжила писать свою новеллу. Она не могла тратить весь день на эту новеллу, но новелла требовала ежедневных обновлений, поэтому ей приходилось писать больше за один раз и планировать выпуски. Сюжет шел своим чередом, и Юнхуа закончила еще 4 главы в размере около 8000 слов. Как только она немного размялась, она получила сообщение от Сахар. Сахар, привет, возрожденная живопись, контракт обновлен, и главный редактор также одобрил его. Я отправлю новый контракт на твою почту, пожалуйста, просмотри его. Если все в порядке, не могла бы ты быстро подписать его и отправить мне? Я быстро найду подходящее место в списке рекомендованных. Глава 58. Тетя Ся, вы действительно не хотите выйти замуж? Юнхуа была немного не уверена в себе. Должна ли она сказать, что она несовершеннолетняя? Даже если она несовершеннолетняя, им все равно потребуются идентификационные данные для заключения контракта, и тогда они узнают ее возраст. 13 лет слишком мало. Причина, по которой она планировала подписать контракт таким образом, заключалась в том, что она боялась, что у нее не будет никакой поддержки, если кто-то попытается украсть ее псевдоним. Тем не менее, мама и Юн Кон Джун разводились, поэтому ей больше не нужно было беспокоиться о Юн Кон Джуне. Юн Хуа немного подумала и решила подписать контракт, воспользовавшись личностью своей матери. В противном случае было бы странно, если 13-летняя ученица старших классов умела так писать и задавала такие вопросы. Обсудив вопрос заключения контракта, она пообещала Сахар отправить по почте распечатанную копию контракта завтра, а затем встала из-за компьютера. Если бы она продолжила использовать его, даже если бы ее мама ничего не сказала, она все равно волновалась бы. Наступил понедельник. Бюро по гражданским делам открылось в 8:30 утра. Но все еще были некоторые вопросы, которые нужно было решить до этого. Такие, как передача права собственности на дом и $500 000. Также нужно было подписать соглашение о передаче имущества. Юн Кон Джун, похоже, хотел побыстрее закончить со всем, поэтому он нашел кого-то, кто помог бы ускорить процесс. После того они утрясли все с соглашением об имуществе, они передали право собственности Цзянь Хуань Цинь. Было неясно, за сколько ниточек потянул Юн Кон Джун, но весь процесс прошел без сучка, без задоринки, и все соответствующие документы были готовы к тому времени, когда они прибыли. Тем не менее, к тому времени, как все было сделано, уже наступило 11 часов утра. Офисные работники собрались идти на перерыв. Поскольку все остальные процедуры были улажены, процесс развода был простым и легким. Весь процесс занял чуть больше 10 минут, и они получили документы, которые официально подтвердили их развод. «Прощайте, вы двое». Юн Кон Джун выглядел так, словно снял с плеч огромную ношу. Юн Хуа улыбнулась. «Папа, удачи твоей компании. Также поздравляю тебя и тетю Ся». Он настороженно посмотрел на нее. «Хуа-хуа, если ты хочешь остаться со мной, нет необходимости, лучше, если я останусь с мамой. Ты, тетя Ся и Сяру Юэ теперь семья. Я теперь буду держаться подальше от вас». Юн Кон Джун поджал губы. «Юэ-юэ, твоя сестра». Юн Хуа пожала плечами, повернулась, чтобы взять свою маму за руку, и ушла, оставив Юн Кон Джуна стоять на месте, как истукана. Юн Хуа прищурилась и огляделась. Конечно же, когда она и ее мама вышли через главную дверь, остановилось такси, Элегантно одетая пара матери и дочери Ся вышла из машины. Увидев Юнхуа и Цзянь Хуань Цинь, мать и дочь Ся на мгновение замерли. Юнхуа хмыкнула. «Тетя Ся, вы точно бесстыдны, бросившись выходить замуж за моего отца сразу после того, как он развелся с мамой. Хех, поздравляю вас, надеюсь, вы и мой папа будете счастливы в браке». Закончив, Юнхуа, не дожидаясь ответа Ся Цуцзи, увела свою маму. Цзянь Хуань Цинь молчала на протяжении всего пути. Юнхуа неожиданно заговорила. «Мама, поздравляю с тем, что ты выбросила этот мусор, давай отпразднуем это за обедом. Мама, я хочу съесть хот-пот, хот-пот Сай Шанчун, тот, который очень дорогой». Цзянь Хуань Цинь беспомощно кивнула и согласилась. После вкусного застолья у них обоих поднялось настроение. С домом во владении и банковским счетом в 510 000 долларов, конечно, они были бы в хорошем настроении. Однако, когда они приехали домой, у их двери стоял мужчина. Услышав шаги, мужчина обернулся с яркой улыбкой на лице. «Тетя, ты и Хуа-Хуа наконец вернулись. Хуа-Хуа, мы договорились, что я помогу тебе в учебе, ты должна сдержать свое обещание. Ты должна быть внимательна к своему образованию». Юнхуа полностью застыла. «Что здесь делает Бао Си Цин?» Глава 59. Волк в овечьей шкуре. Бао Си Цин улыбнулся Цзянь Хуань Цинь, прежде чем Юнхуа успела что-нибудь сказать. «Тетя, я учусь на экономическом в университете Цзянси. Это мой студенческий билет. На вступительных экзаменах в колледж я набрал высший балл по математике, английскому языку и естественным наукам. Хуа-Хуа слаба в математике, поэтому я здесь, чтобы помочь ей. Пожалуйста, посмотрите, это мои результаты вступительных экзаменов. Я работаю на неполный рабочий день в качестве репетитора, преподаю Хуа-Хуа по часу в день. $20 достаточно в качестве оплаты. Я сделаю все возможное, чтобы помочь Хуа-Хуа. Если оценки Хуа-Хуа на следующем экзамене ухудшатся, я не возьму ни цента за обучение. Это нормально?» Бао Си Цин был одет в белую рубашку и черные брюки. Вкупе с яркой улыбкой он выглядел очень опрятным. Его волосы были слегка волнистыми, что придавало ему нежный вид. «Затем примите во внимание его табель с оценками и студенческий билет из университета Цзянси». Все это значительно повысило доверие Цзянь Хуань Цинь к нему. Цзянь Хуань Цинь, казалось, мгновенно понизила свою бдительность и с улыбкой открыла дверь. «Хуа-Хуа еще даже не сказала мне. Я тоже говорила ей, что ее оценки падают и что она должна найти себе репетитора. Кто знал, что она найдет себе одного? По крайней мере, она вам доверяет. Входите». «Спасибо, тетя. В математике Хуа-Хуа все слабее и слабее. Кроме того, с добавлением таких предметов, как наука, во втором году обучения, я боюсь, что она не сможет этого потянуть. Мозги у мальчиков действительно лучше, очень впечатляюще набрать высший балл по математике и естественным наукам», — посетовала Цзянь Хуань Цинь. «Хуа-Хуа очень умна, она просто учится неправильно. Не волнуйтесь, она очень быстро встанет на ноги», — вежливо сказал Бао Си Цин. На лице Юнхуа была вынужденная улыбка, когда она смотрела на неблагодарного ублюдка, которого ее мама пригласила в дом. «Что здесь происходит?» С помощью нескольких коротких предложений Бао Си Цину удалось переманить на свою сторону ее мать. Юнхуа стиснула зубы. Он действительно мастер обмана. А потом его внешность. Красивое лицо, опрятный внешний вид и яркая улыбка. Никто не мог относиться к нему как к опасному человеку. Юнхуа хотела схватить свою мать и встряхнуть ее. «Мама, это волк, а не кролик. Это правда хорошая идея впустить его так небрежно?» Несмотря на злобные мысли, Юнхуа было интересно, что он замышляет. Притворялся ее репетитором? Кроме того, был ли этот студенческий билет настоящим, или, может быть, это просто его поддельная личность? «Нормального школьника старшей школы? Проходите, у нас есть фрукты. Хуа-Хуа, быстро иди принеси свою домашнюю работу, спроси его о том, с чем у тебя проблемы». Цзянь Хуань Цинь взглянула на Юнхуа. Юнхуа поджала губы и вернулась в кабинет, чтобы забрать свои учебники. Ей совсем не нужна была его помощь. Она знала ответы на все эти вопросы. Ко времени возвращения Юнхуа Цзянь Хуань Цинь уже с энтузиазмом беседовала с Бао Си Цином. «Пожалуйста, примите это, ваши занятия важны, но не утруждайтесь. Кроме того, правильно, с вашими результатами, независимо от того, кого вы обучаете, это будет стоить не просто $20 в час. Оставайтесь на ужин, тетя соберется и купит продукты. В будущем просто оставайтесь на ужин, когда снова придете к Хуахуа». Глаза Юнхуа расширились, она изо всех сил пыталась подобрать правильные слова. Она посмотрела на Бао Сицина, что за ложь он скормил ее матери. Посмотрев на ее маму, было очевидно, что она считает, что Бао Сицин, бедный студент университета, усердно работающий, чтобы свести концы с концами. Ложь, абсолютно точно ложь. «Хорошо, Хуахуа, давай не будем терять время, садись, давай обсудим все в гостиной». Бао Сицин показал серьезное выражение лица. Глава 60. Погасить свой долг. Действия Бао Сицина заставили Цзянь Хуаньцинь улучшить свое мнение о нем. Несмотря ни на что, Бао Сицин все еще остается парнем и очень красивым парнем. Юнхуа проходила через половое созревание и легко могла заинтересоваться им, поэтому был риск. Конечно, самым важным было то, что если бы они были одни в кабинете, Цзянь Хуаньцинь была бы обеспокоена тем, что он сделает что-нибудь неприличное. Как матери, такие мысли были вполне свойственны ей. Поэтому предложение Бао Сицина использовать гостиную успокоило Цзянь Хуаньцинь. «Ты мошенник», — подумала Юнхуа, бросая взгляд на Бао Сицина. Бао Сицин улыбнулся Юнхуа, когда Цзянь Хуаньцинь ушла делать работу по дому. «Присаживайся». Юнхуа неохотно села, оставив полметра между ними. «Чего ты добиваешься?» Юнхуа заговорила тихим голосом, который могли слышать только они. Бао Сицин моргнул. «Выразить мою благодарность». Юнхуа потеряла дар речи. «Нет необходимости». «О, кажется, ты не рада такому методу. Что же я должен сделать? Я действительно должен погасить долг своим телом, но ты слишком молода. Если бы я действительно предложил свое тело, меня бы приговорили бы к 5 годам лишения свободы», — невинно сказал Бао Сицин. Юнхуа безжалостно наступила ему на ногу. «У этого парня проблемы». Бао Сицин нарочно поморщился от боли и несчастно посмотрел на Юнхуа. «Хуахуа, ты такая подлая». Юнхуа сходила с ума от разговора с ним. «Хуахуа, следи за своими манерами». Цзянь Хуаньцинь вышла из кухни и взглянула на Юнхуа. «Не отвлекайся и задай ему вопросы, с которыми у тебя проблемы. Посмотри, какие у него хорошие оценки». Юнхуа злилась, глядя на искреннюю улыбку, от которой прямо-таки светился Бао Сицин. Под давлением Цзянь Хуаньцинь у нее не было другого выбора, кроме как сыграть в его игру и найти несколько вопросов, чтобы задать их Бао Сицину. Он улыбнулся, взял ручку и записал что-то в своем блокноте. «Твои методы слишком неэффективны, если ты взглянешь на это под другим углом, то этот вопрос станет очень простым». Однако Юнхуа должна признать, что методы Бао Сицина были впечатляющими и намного лучше. Что было еще более впечатляющим, так это его почерк. Эти небрежно написанные слова выглядели лучше, чем слова из многих книг по каллиграфии. Юнхуа изначально была против этой затеи, но в конце концов сменила точку зрения. Поскольку он уже был здесь, она могла воспользоваться этой возможностью. Она перечисляла свои вопросы ему один за другим. Конечно, ей удалось изучить много новых методов и расширить свой кругозор. «Эй, принеси мне воды, мое горло умирает». Голос Бао Сицина был тихим, в то время как он смотрел на нее. «Я говорил всего 1 час, но по ощущениям как будто не умолкал целый месяц». Юнхуа засмеялась. «Значит ли это, что ты не будешь говорить до конца месяца?» Бао Сицин протянул руку и погладил ее по голове. «Упрямая». Юнхуа стиснула зубы. Если бы его действия заметила мама. В конце концов Юнхуа все же пошла налить ему воды. «Эй, малышка, ты готовишься к соревнованиям по плаванию?» — спросил Бао Сицин тихим голосом. Юнхуа настороженно посмотрела на него. «Как ты узнал?» Бао Сицин улыбнулся, не отвечая на ее вопрос, и сказал: «У моей родственницы есть вилла с бассейном. Она не часто на ней бывает, но там есть люди, которые ухаживают за виллой и регулярно прочищают бассейн. Там ты можешь практиковаться как тебе угодно». Глава 61. «Откуда ты знаешь мою настоящую личность?» Прям сама доброта. Впрочем, Юнхуа осторожно посмотрела на него. «Так что, я могу попросить ее одолжить ее мне. Если ты хочешь попрактиковаться, то можешь отправиться туда. Я попрошу персонал переделать его, чтобы он соответствовал условиям соревнований». «Спасибо, но в этом нет необходимости. У меня уже есть пропуск в бассейн, я могу практиковаться там». Юнхуа отклонила его предложение без колебаний. «Почему? Боишься, что я буду подглядывать? Ты думаешь, что есть смысл подсматривать за кем-то, кто плоский с обеих сторон. В одно мгновение лицо Юнхуа покраснело, как помидор. Дымясь, она впилась взглядом в Бао Сицина. Из-за того, что ей все еще 13 лет, она не повзрослела. «Чистая вода и бассейн – все для тебя. Если бы я был тобой, я бы не отказался». Юнхуа некоторое время смотрела на Бао Сицина, но в итоге согласилась. «Хорошо, спасибо. С этого момента ты не должен приходить, чтобы обучать меня в дальнейшем». Причина, по которой она согласилась, заключалась в том, что она верила в моральные устои Бао Сицина. Если бы это был кто-то еще, она бы не пошла на попятную. Но это предложение было от него. Она знала его личность и верила в него. Итак, она не смогла отказаться от соблазна иметь в распоряжении целый бассейн. Бао Сицин ухмыльнулся. «Я запишу адрес, ключ не нужен, я уже уведомил персонал, ты можешь идти прямо туда». «Спасибо». Вечером Цзянь Хуань Цинь наготовила много блюд на ужин. «Маленький Си, ешь больше. Как на вкус рыбья голова в глиняном горшке и свинина с ананасами в кисло-сладком соусе?» — мягко спросила Цзянь Хуань Цинь. Бао Сицин не заставил ее долго ждать и быстро все съел. «Тетя, ты отлично готовишь. Я никогда не пробовал такие вкусные блюда. Одни комплименты». Юнхуа смотрела на него с презрением. Кого он обманывал? С его личностью, какие только блюда он не пробовал. Какими бы вкусными ни были блюда, они были обычной домашней кухней и не могли сравниться с готовкой профессиональных поваров. Кто знал, может быть, у него имеется личный повар, который ежедневно готовит ему. Он на 100% уверен, что умеет льстить людям, говоря, что это был его первый раз, когда он попробовал такие вкусные блюда. Хаем, лжец. Бао Сицин неплохо справился, съев не больше не меньше весь стол с едой. Юнхуа даже немного волновалась, что он мог съесть слишком много. «Тетя, спасибо за угощение, я пойду». Цзянь Хуань Цинь быстро сказала: «Будь осторожен, пусть Хуа-Хуа отведет тебя к выходу из микрорайона». «Тетя, все в порядке, Хуа-Хуа, девушка, выходить из дома по ночам небезопасно». Юнхуа думала, что он собирается уходить, но Бао Сицин бесстыдно продолжил: «Хуа-Хуа, достаточно отвезти меня к лифту, я еще вернусь, еда тети и вправду отличная». «Конечно, можешь приходить в любое время». Цзянь Хуань Цинь была очень счастлива. Юнхуа неохотно отвела Бао Сицина к лифту. «Это лифт, я возвращаюсь». Закончив, она повернулась, чтобы уйти, но Бао Сицин внезапно схватил ее, удержав на месте. Он осторожно притянул ее назад, затем прижал к стене. Он поставил одну руку на стену рядом с ее лицом, воспользовавшись своим высоким телосложением, чтобы закрыть ее в маленьком пространстве. Юнхуа вспыхнула, смущенная позой Кабедон, которая через 10 лет обретет огромную популярность. Но Бао Сицин, казалось, не заметил сокращения дистанции между ними. Он посмотрел на нее сверху вниз и тихо спросил: «Ты все еще должна мне ответить». «Что? На что ответить?» Бао Сицин сощурился. «Откуда ты знаешь мою настоящую личность?» Глава 62. «В твоих глазах я мученик, откуда ты знаешь мою настоящую личность?» Юнхуа изо всех сил старалась подавить свои эмоции, делая вид, что ничего не понимает. Однако она не понимала, что эмоциями нельзя так просто управлять. Взгляд и жесты были подсказками человеку, хорошо разбирающемуся в психологии. Юнхуа даже не поняла, что когда она услышала вопрос, пока сама пыталась сохранить ничего не понимающее выражение лица, ее зрачки расширились и взгляд устремился в левый верхний угол. И она неосознанно поджала губы, подсознательно раскрывая глаза шире. Все это были движения, которыми она себя выдала. Сотрудники разведки должны были пройти обучение в этой сфере, чтобы научиться создавать поддельные эмоции с помощью выражения и взгляда и дурачиться над следователями. Такая способность может быть получена из очень тяжелых и длительных тренировок. Обычный человек может только сдаться. «Твоя настоящая личность?» Юнхуа притворилась, что ничего не понимает, невинно глядя на Бао Сицина. Бао Сицин ухмыльнулся и мгновенно опустил голову, наклонившись прямо возле ее уха, тихо сказав: «Той ночью в переулке, ты уже ушла, так зачем было возвращаться, чтобы спасти меня? Я боялась, что полиция будет искать меня, если кто-то умрет». Бао Сицин улыбнулся и легонько ущипнул ее за щеку. «Это так? Тогда зачем ты привела меня к себе домой? Ты держала у себя металлический прут для защиты, и когда ты встретилась со мной, ударила без колебания и быстро сбежала. Эти факты показывают, что у тебя есть инстинкты самосохранения и что ты очень бдительна». Он выдохнул ей в ухо, заставив все ее тело напрячься. «Ты не одна из тех глупых и невинных маленьких девочек, так что ты не привела бы тяжело раненого человека с неизвестным происхождением домой. Разве ты не боишься, что я причиню вред твоей семье? Единственная причина, по которой ты осмелилась сделать это, заключалась в том, что ты веришь, что я не причиню вреда ни тебе, ни членам твоей семьи, что ты веришь, что я не преступник. Кроме того, ты знаешь, какой у тебя взгляд, когда ты смотришь на меня». Юнхуа не могла ответить, ее разум уже превратился в кашу. Именно тогда она почувствовала острую боль в мочке уха, а затем тепло. Юнхуа бросила взгляд туда, и ее лицо стало еще более пунцовым. «Ублюдок!» Ублюдок снова укусил ее за мочку уха. «Не отвлекайся!» Тон Бао Си Цина понизился до звучания виолончели, стимулируя Юнхуа. «Малышка, такое уважение в твоем взгляде заставляет меня чувствовать, будто я мученик какой-то, который уже вознесся на небеса». В голосе Бао Си Цина прозвучали нотки тоски и печали. «Что я сделал, чтобы у тебя был такой взгляд? Такой взгляд меня пугает, великий мученик». Юнхуа чуть ли не плакала, но не могла найти в себе слез. Она не могла не признать, что он слишком хорошо читал мысли. Даже она сама не знала, на что был похож ее взгляд. Однако, услышав, как он написал его, она ему поверила. Да, он, вероятно, был таков, но как она могла ему все объяснить? Она никак не могла сказать ему, что к тому моменту, когда они познакомились, он уже был мучеником, которого почитали люди. Юнхуа почти разваливалась на маленькие кусочки. Бао Си Цин улыбнулся, снова приложив свой лоб к ее, на мгновение соприкоснувшись носами, прежде чем мягко сказать: «Хорошо, даже если ты мне сейчас не скажешь, у нас еще много времени впереди». Глава 63. Идеальное сочетание. Сердце Юнхуа билось как сумасшедшее. Даже после того, как Бао Си Цин зашел в лифт и ушел, она все еще не могла прийти в себя. Вернувшись домой, Цзянь Хуань Цинь спросила ее во время уборки дома: «Хуа-хуа, как прошел урок? Я планирую платить ему $50 в час, это нормально?» В 2006 году $50 были довольно высокой зарплатой, но это было стандартной платой репетиторам из престижных университетов. «О, он очень хорош», Юнхуа не хотела клеветать на него. «Но, мама, ты хочешь платить ему 50, когда он просит только 20, почему ты поднимаешь цену? Кто заставил тебя думать, что я такая скупая? Он хороший ребенок, должно быть, ему тяжело работать во время учебы. Тем не менее, он настаивает на том, чтобы он сам зарабатывал себе на жизнь, отказываясь подать заявку на финансовую помощь. Кроме того, $50 – это стандартная плата, поэтому я не доплачиваю. Какой смысл использовать других людей?» – ответила Цзянь Хуань Цинь. Юнхуа поджала губы, замолчав, так как ей нечего было сказать. Она никак не могла сказать матери, что ученик, который якобы работал, чтобы заплатить за обучение в институте, на самом деле происходил из безумно богатой и влиятельной семьи. «Мама, я пойду в кабинет», — сказала Юнхуа и вернулась в кабинет, включив компьютер. Зайдя в куку, ей выскочило сообщение от Сахар. «Сахар, ты отправила по почте контракт, возрожденная живопись. Извини, сегодня кое-что произошло, я обязательно отправлю его завтра». «Сахар, хорошо, извини за беспокойство. Ты отлично работаешь, ты видела отзывы? Уже более 1000 пользователей добавили твою книгу в закладки, и более 3000 комментариев. Черт возьми, ты потрясающая. Это лучше, чем у любой другой новой книги. Если бы ты только подписала контракт, то наверняка бы попала на вершину рейтинга». Юнхуа моргнула, 1000 закладок было действительно мало. Она вернулась со времен, когда в популярных книгах насчитывались миллионы закладок, так что 1000 закладок не было действительно впечатляющим числом. Юнхуа не ожидала многого от веб-новеллы в 2006 году. Нынешние тенденции были направлены на мужчин, и хотя книги Пингвина были лидерами в новеллах, нацеленных на женщин, но таких новелл было немного, поэтому книги Пингвина не пользовались особой популярностью. Самая популярная книга на сайте, реинкарнировавшаяся как самая популярная и красивая куртизанка, написанная автором «Холодный ветер, теплый снег», эта книга была также о реинкарнации в династии Цин, которая стала популярной благодаря интересам этого времени. Она была о девушке, возродившейся во времена династии Цин в качестве куртизанки, которая в итоге завоевала благосклонность императора и даже стала императрицей. Такой тип книг был чрезвычайно популярен. Вначале люди были заинтересованы только тем, что она новая, и не заботились о том, логична она или нет. В какую такую эпоху императрица могла происходить из борделя? Куртизанка все еще была проституткой, просто из высшего сословия, но, тем не менее, проституткой. Однако, если не обращать внимания на нелогичность, то этот жанр было приятно читать с прекрасной героиней-женщиной, за которую боролась целая кучка парней. Также был популярен жанр насилия над женщинами. Через 10 лет тенденции полностью изменятся, когда обретут популярность обратный гарем и душевная новелла. Юнхуа посмотрела на книгу, которая была самой популярной на сайте. Количество слов составляло около 300 000, примерно 8 000 закладок и 50 000 отзывов. Тем не менее, эта книга продолжает публиковаться уже более года с рекомендациями по всему сайту. Для сравнения, книга Юнхуа дебютировала меньше недели назад. Еще не был даже подписан контракт, не говоря уже о рекомендациях. Глава 64. Радость от комментариев. Из слов Сахар стало ясно, что даже авторы-ветераны не пользовались такой популярностью на своем дебюте. По комментариям она могла сказать, что большинство читателей узнали о книге из уст в уста. Большинство комментариев просили продолжения, в то время как остальные обсуждали сюжет. В разделе комментариев шокирующих снов в запретном дворце. Сердце Цзянху. Я впервые читаю роман о реинкарнации в династии Цин. Авторская точка зрения уникальна, и автор обладает оригинальным мышлением. Я с нетерпением жду будущего развития сюжета. Мечтательный лунный цветок. А во, главная героиня только что спасла четвертого принца. Верно, это должно быть так. Ха-ха, она не хотела иметь с ним ничего общего, но все равно осталась с ним. Удачи ей, ха-ха. Нежные летние волны. Почему главная героиня, Муэлан, не пытается завоевать расположение? Она уже знает, что четвертый принц останется победителем. Так почему бы просто не последовать за ним? Развивающиеся белые облака ответила нежным летним волнам. Это потому, что законной женой четвертого принца является Хайфанара. Любой, кто читал династию Кан Сиэр Юэхэ, знал бы, что существовал известный человек по имени Уланара Нарбу, а Хайфанара – его дочь. Исторически, после того как Ниахуру Хала вошла в семью четвертого принца, то стала просто дочерью с низким статусом. Автор уже сказала, что главная героиня реинкарнировалась из современного мира, поэтому она не хочет делиться своим мужем с другими женщинами, поэтому она избегает попыток завоевать расположение. Ся Сюэ Мэй ответила развивающимся белым облакам. Это верно. Кроме того, даже если борьба за трон казалась простой, на самом деле она была очень опасной. Кто знает, сколько людей погибло в ее процессе. Даже борьба среди женщин была очень интенсивной. У современного человека нет ни знаний, ни опыта, чтобы участвовать в этой междоусобице. Видя эти отзывы, Юнхуа была приятно удивлена. Любой автор будет взволнован, читая рецензии и дискуссии о своей работе. Мотивированная Юнхуа продолжила писать. Она закончила еще 5 глав за один раз, загрузила их и установила расписание. Закрыв Word, она увидела, что профиль Сахар мигает. Сахар, возрожденная живопись, какую обложку ты бы хотела? Просто скажи мне свои требования, и я попрошу художника поработать над ней. Сахар была слишком вежлива, поэтому Юнхуа почувствовала себя немного неловко. Возрожденная живопись. Ты можешь называть меня просто Хуа. Что касается обложки, я сама ее подготовлю. Хуа, в переводе живопись, Т, Е сокращение от возрожденная живопись. Сахар, ух ты, ты можешь сама сделать обложку, это восхитительно. После разговора с Сахар Юнхуа начала работу над обложкой. На самом деле она планировала нарисовать обложку от руки. В интернете было очень мало изображений, относящихся к династии Цин, подходящих для обложки новеллы, поэтому это была хорошая идея, тем более что она хотела научиться рисовать. На самом деле, если бы у нее было время, она хотела бы пойти в кружок рисования. На этот раз она намеревалась выучить все то, что ей не удалось выучить в прошлой жизни.